У Степана Трофимовича закружилась голова, стены пошли кругом. Тут была одна страшная идея, с которой он никак не мог сладить. «Прекрасный друг!» — задрожал вдруг его голос. «Я никогда не мог вообразить, что вы решитесь выдать меня за другую женщину. Вы не девица, Степан Трофимович. Только девиц выдают, а вы сами женитесь», — ядовито прошипела Варвара Петровна. «Да, я оговорился, но это все равно», — уставился он на нее с потерянным видом. «Вижу, что все равно», — презрительно процедила она. «Господи, да с ним обморок. Настасья, Настасья, воды!» Но до воды не дошло. Он очнулся, Варвара Петровна взяла свой зонтик. «Я вижу, что с вами теперь нечего говорить». «Да, да, я не в состоянии. Но к завтрому вы отдохнете и обдумаете. Сидите дома. Если что случится, дайте знать, хотя бы ночью. Писем не пишите и читать не буду. Завтра же в это время приду сама. Одна». За окончательным ответом, и надеюсь, что он будет удовлетворителен. Постарайтесь, чтобы никого не было и чтобы ссору не было. А это? На что похоже, Настасья? Настасья! Разумеется, на завтра он согласился, да и не мог не согласиться. Тут было одно особое обстоятельство.